Маги, люди, эльфы и гномы настороженно поглядывали друг на друга. Давно, очень давно им не доводилось собираться вместе. Не раз светлые народы воевали по разным причинам сотнями лет между заветным лесом и человеческими странами. Не было никаких отношений. Подгорное королевство торговало и с теми, и с другими, но только торговало на своих условиях. Люди с эльфами скрипели зубами, но платили огромные деньги за оружие, выкованное низкорослыми мастерами. После нескольких столкновений с закованными в сталь хирдами уже лет 100 никто не пытался воевать с ними. «Уважаемые!» — встал с места глава конклава магов, архимастер Рене Ниркорвайт. Сухопарый человек, лет 50 на вид. Сколько ему было на самом деле, никто не знал. Но архимастер возглавлял конклав вот уже 300 лет. «У нас на пороге большая беда. Не время вспоминать о прошлых обидах. Опасность угрожает всем. Насколько мне известно, эльфы к нынешнему дню потеряли Глирвентейскую пущу, а гномы — пещерный город в Арийских горах». «Это так», — неохотно подтвердил Линнас Ниртаэль, возглавляющий эльфийскую делегацию. «Все усилия наших лесных стражей ничего не дали. Магия жизни не действует на эту проклятую черную слизь. Вы еще не знаете, что потерян не один город, а 3?» буркнул посол подгорного королевства Тримли Раддат из правящего рода Кархаран, мрачно глядя на стол перед собой и нервно теребя свою седую бороду. «Маги земли на слизь тоже не действуют. Лучшие наши маги погибли, пытаясь хотя бы задержать ее, чтобы дать населению уйти. Мало кому это удалось». «Ясно», — нахмурился Ниркорвайт. «Хочу также сообщить уважаемому собранию, что орки несколько раз пытались прорваться сквозь цепь пограничных крепостей Ториглада. Остановить их удалось с немалым трудом и ценой большой крови. Допрос пленных позволил установить, что это необычное нашествие. Степные племена просто пытаются спастись. Слизь пожирает и их земли. Они отправляли послов, впервые за все время войны пытаясь договориться с людьми, но послов не стали слушать». «Какое нам дело до орков?» — вспыхнул эльф. «Пусть эти дикари хоть все передохнут, мы только рады будем». «Это общая беда», — укоризненно посмотрел на него Ниркорвайт. «Да, погибнут орки, но погибнем и мы. Нужно понять, что происходит, и остановить нашествие слизи общими усилиями». «Вы правы», — вынужден был признать Линнас Ниртаэль. «Ради того, чтобы остановить это, мы и с орками готовы сотрудничать». «Вот и хорошо». «Хотел бы добавить еще кое-что, архимастер», — поднял руку король Нитарий, занимающий все западное побережье материка. «Прошу, Ваше Величество. Все ближайшие к нам острова тоже покрыты черной слизью, по крайней мере, по сообщениям капитанов кораблей». «Ясно». По лицу архимастера было видно, что ему очень хочется выругаться, но он сдержался. Положение не позволяло терять контроль над собой. Некоторое время собравшиеся молчали, настороженно глядя друг на друга. Затем архимастер снова заговорил. «Лучшие ученые конклава с первого появления слизи занимаются ее исследованиями. Кое-что они сумели выяснить». «Что именно?» — подался вперед гном. «Это нечто, связанное с хаосом», — со вздохом ответил Ниркарвайт. «С первозданным хаосом. Нечто, пожирающее саму ткань нашего мира, превращающее ее в ничто». «Вы уверены?» — мертвенно побледнел Линнас Ниртаэль. «Да. А что, вам что-нибудь известно о подобном?» «Известно. Наш народ первым пришел в этот мир, раньше всех. С родины мы бежали. Бежали из-за того, что ее пожирал хаос. И противопоставить ему древним было нечего». «Первыми?» — сузились глаза архимастера. «Вы хотите сказать, что и вы, и мы, и все остальные не отсюда?» «Да», — зло бросил эльф. «Об этом даже среди нашей знати знают немногие. Люди появились в этом мире через 3000 лет после нас. Затем гномы и орки. Между их приходом прошло около столетия. Все народы прибыли небольшими группами и быстро впали в дикость. Мы не обращали на них внимания, пока их, то есть вас, не стало слишком много. Доказывать я ничего не намерен. Хотите, верьте, хотите, нет. Но это правда. И раз мы снова столкнулись с хаосом, то остается одно — расшифровать древние заклинания магии крови и выстроить при помощи жертвоприношений межмировой портал. Иначе погибнем». «Вам это не поможет», — собравшихся заставил вздрогнуть чей-то незнакомый молодой голос. Ниркарвайт резко повернулся и замер. У стены стояли непонятно откуда взявшиеся 4 юнцов, 3 человека и орк. Но это были не просто юнцы. Их ауры потрясали, заставляли дрожать, сходить с ума в попытках понять, что видишь, не обман ли зрение. Магов такой силы существовать не может. Просто не может. Архимастер протер глаза, но ничего не изменилось. 4 все так же стояли и спокойно смотрели на него. И глаза их отнюдь не были глазами неопытных юнцов. «Добрый день, уважаемые!» — поклонился огненно-рыжий высокий парень. «Мы, маги из другого мира, просим не нападать. Мы пришли с миром. У нас с вами, похоже, одна беда». «Здравствуйте», — заставил себя успокоиться Ниркарвайт. «Из другого мира вы создали постоянный портал?» «Нет», — вступил в разговор смуглый и носатый молодой человек. «Мы умеем ходить между мирами. Нам для этого не нужно приносить кровавых жертв. Сейчас идем по ним в попытках понять, откуда исходит опасность. Ваш мир поражен сильнее других, встреченных нами, поэтому мы считаем, что отсюда будет проще добраться до источника хаоса». «А зачем вы хотите туда добраться?» Подозрительно прищурился архимастер. «Чтобы запечатать его раз и навсегда», — хмуро ответил рыжий. «Нами был обнаружен древний манускрипт с предупреждением об опасном мире». Он коротко рассказал о находке. Люди, эльфы и гномы молча внимали гостю. Пусть незваному, но не желающему зла, наоборот, хотящему помочь, просто потому, что ему это и самому выгодно. Хаос доберется и до его мира, рано или поздно, но доберется. События сорвались с места и понеслись галопом, что очень не нравилось Нир Карвайду, но ничего поделать он не мог. Придется принимать помощь гостей. Страшно, конечно, от магов такой силы можно ожидать чего угодно, но все равно придется. Расширенное заседание конклава он ведь собрал от отчаяния, в безумной надежде, что кто-нибудь предложит хоть какой-нибудь приемлемый выход. Сам архимастер никакого выхода не видел. — А почему среди вас орк? Посол Подгорного Королевства смотрел на Краснолицева с тяжелой ненавистью. — В нашем мире люди, эльфы и орки не воюют, — холодно уведомил его носатый. — А гномы? — О гномах остались только легенды и кое-какие артефакты. Мы даже не знаем, как они выглядели. Вы что, гном? — Да, и горжусь этим. Тримли воинственно задрал бороду кверху. — Мне очень приятно познакомиться с представителем легендарного народа великих мастеров. Поклонился в его сторону носатый. В нашем мире от ваших сородичей осталось множество загадочных построек. Например, столица орков, гигантский вырубленный прямо из скал город Рурк-Дхалат. Орки его не строили, они его просто нашли пустым и заселили. Рурк-Дхалат? Так и подпрыгнул с места гном. Сказочный Рурк-Дхалат в вашем мире? — В нашем, — подтвердил гость. — У нас о нем мало кто помнит. В глазах Тримли застыла горечь. — Только те, кто работал с древними хрониками. Им многие тысячи лет. Выходит, мы пришли сюда из вашего мира? — Вполне возможно, — развел руками носатый. — Утверждать это уверенно я не возьмусь.